К читателю. Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям. Потеряв меня, а это произойдет в близком будущем, они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей, и благодаря этому восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Перед тем, как решиться на издание автобиографии, я дала прочесть распечатку книги хорошо знакомым со мной людям и совершенно незнакомым. Мнения совпали. Книга будет интересна и нужна многим читателям. Начало апреля 2010 года. Я радостная и оживленная протягиваю пахнущую типографской краской книгу Леониду Генриховичу Хоздану. Мне приятно подарить сигнальный экземпляр человеку, имеющему самое непосредственное отношение к этому изданию. Если бы я не пришла в тот далекий июньский день в психотерапевтический кабинет, и если бы не было бесед, чтения стихов, обсуждение многих жизненных ситуаций, так помогавших мне, трудно сказать, появились бы на свет новый сказочный герой «Котенок Гришуня», скороговорки и загадки, стихи и сценарий, которому не суждено стать фильмом. Доктор искренне рад. Как хорошо я его понимаю, ведь это итог его работы. Пациентка со сложными жизненными обстоятельствами смогла не только выбраться из тяжелейшей депрессии, но и стать писателем. Дорогой доктор, скажите, пожалуйста, вы продолжаете считать, что произошло чудо? Мысленно задаю я вопрос, пока Леонид Генрихович рассматривает фотографии в книге. Конечно. Мне кажется, что именно так лаконично ответил бы доктор. Он рад за меня. Перед ним уверенная женщина, генератор идей которой работает без перерыва и этим похож на вечный двигатель. Пишу эти строчки, а память возвращает меня на несколько месяцев назад. Начало лета 2010 года. Знакомый кабинет. Я пришла поздравить уважаемого мною доктора с днем рождения. Говорить поздравительные слова не умею, а так хочется выразить то, что чувствую. На врачебный стол ложится лист бумаги с текстом поздравления. С днем рождения! Раннее июньское утро. Светит солнышко. Легкий ветерок доносит запах любимых мною пионов. Стою на крыльце и, как 2 года назад, думаю о вас. Вы уже, не сомневаюсь, привыкли к необычному течению моих мыслей. Первое, о чем я вспомнила сегодня утром, было поздравление, адресованное вам 2 года назад. Да, прошло время соловьев, но приятных летних дней впереди много. В природе постоянно происходят перемены. Тепло сменяется прохладой, на смену солнышку приходит дождик, Отцветают последние пионы, но набрали бутоны и ждут своего часа розы. Как и в природе, каждый ваш день не похож на предыдущий. Главное — любовь и уважение пациентов. За многие годы ваша доброта и профессионализм помогли им вновь почувствовать вкус жизни. Слов для выражения уважения, любви и признательности много. Я выбираю эти. Дорогой доктор, я хочу, чтобы самые простые слова, из которых состоит мое поздравление, сказали о многом. Будьте здоровы, счастливы, продолжайте любить жизнь. Пусть растет круг ваших интересов. И, конечно, всегда помните, не было, нет и не будет пациентки благодарнее меня. Ева Златогорова, вашими усилиями и волею судьбы, ставшая писателем. 20 июня 2010 года. Перечитав написанное и припомнив события недавнего прошлого, а точнее конца июля 2011 года, мне захотелось познакомить с ними читателей. Началось все значительно раньше. В конце августа 2009 года Леонид Генрихович рассказал, что 10 лет назад, когда ему исполнилось 60, он принял решение в 70 покорить Эльбрус. 22 июля 2009 года на самую высокую вершину Европы, 5642 метра, поднялась группа альпинистов, в составе которой был 70-летний доктор-психотерапевт Леонид Генрихович Хоздан. Сколько интересного услышала я в тот августовский день. Вечером, прочитав в интернете информацию о покорителях Эльбруса, о сложностях, которые встречались на их пути, позвонила доктору, выразила восхищение и уверенно сказала, что помогу издать книгу, которая будет интересна и необходима не только близким, но и пациентам. Ведь им важно почувствовать в том, кто призван помочь, силу, мудрость, мужество и много других позитивных черт характера. Тогда авторитет врача становится важной составляющей лечения. Весной 2011 года наступил долгожданный момент. Я узнала, что написание книги близится к концу, а дальше был кропотливый труд. Разработка дизайна обложек, обработка фотографии, проверка текста, верстка. И, наконец, кульминация. У монитора стоят Леонид Генрихович и Аленка. Доктор внимательно прочитывает страницу за страницей, показывая, где и что надо исправить. Время проходит незаметно. Поздний вечер. Правка верстки закончена, и на экране появляются одна за другой обложки книги. На них хорошо видны названия «Шахматы на закате» и «Шахматы на закате 2» или «Восхождение на Эльбрус». Аленка по просьбе доктора немного исправляет дизайн, и Леонид Генрихович, усталый, но довольный, со словами благодарности покидает наше импровизированное издательство, по его просьбе названное «Творчество». Немного позже, при подготовке к печати книги «Кукла Джейн» автора-инвалида Елены Гарбус из Химок, издательство Евы Златогоровой получило новое название, созвучное с моими ощущениями. Теперь оно называется «От сердца к сердцу». Через две недели я в поликлинике. Прием в кабинете 105 давно окончен, но доктор Хоздан терпеливо ждет моего прихода. Улыбаюсь, стараясь не показать волнения. К этому моменту издано немало книг. Я хорошо знаю тонкости полиграфии. но выпуск книги уважаемого мною доктора — ответственное и непростое дело. Ура! Леонид Генрихович доволен. Он пожимает мне руку, улыбается и произносит слова благодарности. Фотография на память. Дарственная надпись на подаренной мне книге гласит: «Избранный из избранных моих пациентов Еве Златогоровой, коллеги по походу в писатели, с благодарностью за выход в свет этой книги. Ева Златогорова доказала, что в Москве одним хорошим издательством стало больше. Спасибо». Автор, он же доктор, он же папаша Эльбрусский. 27.07.2011. С гордостью, без ложной скромности показываю дарственную надпись и вспоминаю те трудные первые месяцы, на протяжении которых доктор делал все, чтобы наступило сегодня. Читая книгу Леонида Генриховича, я обратила внимание на молитву человека среднего возраста, которая была опубликована в статье Алексея Германа в «Общей газете». Привожу ее полностью. «Господи, Ты знаешь лучше меня, что скоро я состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать. Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой, полезным, но не деспотом. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Опечатай мои уста, если я захочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них все слаще. Я не решаюсь просить Тебя, о Господи, запретить мне с радостью выслушивать рассказы о недомоганиях других, но сделай милость, помоги мне сносить эти рассказы терпеливо. Разумеется, досадно не потратить все запасы моей житейской умудренности, но Тебе же известно, Господи, что я очень хочу сохранить на остаток дней моих хотя бы немного друзей. Не осмеливаюсь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие и усмири мою самоуверенность, когда случится моей памятливости столкнуться с памятью других. Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у Тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться. Если я умел быть радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого. Иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава творение самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные таланты в других людях. И позволь мне, о Господи, прямо говорить им об этом. И дай же мне, Господи, крылья, чтобы я и в немощи пытался достичь цели. Аминь. Рассказ о важном событии недавнего прошлого окончен, и я продолжаю повествование о том, что происходило со мной и вокруг меня 2 года назад. В декабре 2009 года, когда я писала сценарий и настроение было неустойчивым, Леонид Генрихович посоветовал бывать на людях, заводить новые знакомства, почаще выходить из дома. Я была удивлена, куда я могу пойти, где и с кем познакомиться. При моих физических ограничениях такое предложение казалось мне утопией. Через несколько дней после разговора позвонила женщина и пригласила прийти в литературную гостиную. Оказалось, что она узнала обо мне от нашей общей знакомой. Люди, с которыми свела меня судьба, были открытыми и доброжелательными. Я рассказала о детских книгах, которые к этому времени издала, и об автобиографической повести, написание которой близилось к концу. Прошло несколько минут, и появилось ощущение, что давно знаю этих людей. Они говорили приятные слова о книгах и стихах. Теперь я часто бываю на таких встречах. Круг доброжелателей становится все больше и больше. Общение постепенно делает меня более уверенным человеком. Твердо могу сказать, что доброжелательное и приветливое отношение к людям обязательно встретит ответную желаемую реакцию. Уже много раз проверила вышесказанное на себе. Весна 2010 года принесла много радостных дней. Встречи с пожилыми людьми в Москве и Германии еще раз подтвердили правильность решения издать автобиографическую повесть. Фотографии, снятые во время встреч, тоже говорят об этом. Царицынский реабилитационный центр для подростков и взрослых больных ДЦП, пансионат Конькова, встречи в центрах социального обслуживания и библиотеках. Таков перечень мест, где происходит наше общение. Я рассказываю о своей жизни, о трудностях, встречавшихся на пути, о том, благодаря чему смогла справиться с тяжелой утратой. И, конечно, читаю стихи, написанные мною в недавние годы, и стихи других авторов, ставшие для меня настольными. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы. Эти и похожие пожелания слышу от неравнодушных слушателей после встреч. Скажите, пожалуйста, что делать тем, кто не умеет сочинять стихи и рисовать? Одним словом, как выйти из депрессии нетворческим людям? Задают иногда вопрос журналисты во время интервью или пришедшие на встречу пожилые слушатели. Ответ прост. Делайте, пусть даже и превозмогая себя, что-нибудь хорошее тем, кому требуется помощь и поддержка. Вы почувствуете, как постепенно вас покидает плохое настроение, и все больше и больше хочется творить добро. Написала последние слова и припомнила строчки из венка сонетов Всеволода Михайловича Кузнецова, поэта и переводчика. Свет белый видеть — это благо, но не помеха тьмы печать, чтоб ложь и правду различать. Душой и сердцем видеть можно, и на земле стоять надежно, творить добро нужна отвага.